новая система России растет со всей силой веры и мужества, надежды и свежего взгляда на жизнь и явления. Дайте новой системе несколько столетий, и она, я верю, создаст общество, самый рядовой член которого будет столь же благороден, как и лучшие люди нашего времени. Элли Уинтер было легко выразить мнение Стефанса. Она держала в руках книгу, которая только что вышла. Линкольн был человеком страсти и мысли. У него был свой идеал справедливости. Идеал страны, в которой нет богатых и бедных. Идеал страны, где сами ценности, созданные человеком, распределены на справедливых началах. Где человек не испытывает угнетения, где принципы честного человека не вступают в конфликт с принципами, на которых стоит государство. Где человек свободен от нужды, а следовательно от страха. Стефанс понимал, что не просто создать такой тип государства, но прообраз его он видел в советской стране. Он верил в нее, был ей предан, как мог защищал. По-моему, я сказала обо всем этом даже не своими, а его словами. По крайней мере, в книге это все есть. Она взяла перо и открыла титульный лист книги. В дарственной надписи, сделанной по-английски, тон задавали два русских слова — «Старый друг». Ну что ж, наверное, это было справедливо. Вот что, милая Элла, если вы полагаете, что после этого подарка у меня не будет к вам просьб, то вы ошибаетесь, — сказал я, принимая книгу. С несвойственной ей покорностью она опустила свои большие глаза. Я готова. Не увлекла бы вас, Элла, такая статья «Стефанс и Ленин»? Ведь это же так трудно. Как мог, я пытался убедить Уинтер написать статью. В ее руках архив Стефанса. Да лучше ее этой темы никто и не знает. Доказательств тому книга, которая лежит у меня на столе. Как я понял, мысль написать статью и увлекла Уинтер, и внушила ей робость. Уинтер не дала мне согласия, пообещав ответить, может, позже, письменно. Действительно, через некоторое время письмо пришло. Оказывается, Уинтер написала статью. Может быть, уместно было бы привести это письмо. Уинтер, его содержание имело прямое отношение к существу вопроса. Уинтер говорила об истории отношений Стефанса с Россией и Лениным. Сообщала нечто такое, что малоизвестно. Уинтер писала. «Я закончила статью, о которой вы меня просили. Ленин и Линкольн Стефанс, поездки Стефанса в Советский Союз. Статья получилась большая, о чем вы также просили, от 25 до 30 тысяч слов. Я включила в нее отрывки из писем Стефанса той поры, его размышления об СССР, явившиеся результатом его трех поездок туда, в 1917, 1918 и 1919 годах, его мысли и впечатления о миссии Буллитта. Стефанс приезжал еще в СССР на короткое время в 1923 году с сенатором Робертом Лафалеттом. И это был его последний визит в СССР. Затем в 1930 году приезжала я и по возвращении подробно обо всем ему рассказала. У меня сохранились все мои письма того периода. В 1931 году я снова посетила СССР и снова подробно информировала его. Моя следующая поездка в СССР состоялась в 1944 году, когда я познакомилась с вами. Однако я написала книгу, излагающую в деталях мои первые две поездки и названную «Красное мужество», которая вышла в США и Англии в 1933 году и была хорошо принята. Свою статью о Ленине и Стефансе я также включил отрывки из отчета о миссии Буллитта, из различных статей Стефанса в американских журналах, из его бесед, речей, писем домой и докладов крупным политическим деятелям Америки. Разве в Ленинской библиотеке нет экземпляров писем Линкольна Стефанса? Харкотт, Брейс, 1938, изданных мной и Гренвиллем Хиксом. Или речей Линкольна Стефанса «Харкотт Брейс» 1936, содержащих многие его соображения по политическим проблемам, представляющим для вас интерес. Или «Мир Линкольна Стефанса, которую я подарила вам в Москве этим летом», «Хилл и Уэнг», 1963, изданную мной и Гербертом Шапиро, со вступительным словом, написанным профессором Барроузом Дунхамом. Безусловно, библиотека должна это иметь, а если нет, пожалуйста, сообщите мне, и я постараюсь выслать эти книги вам, как только попаду в Америку. Книги изданы в 30-х годах и с тех пор не переиздавались. Я собираюсь туда, чтобы издать свою автобиографию, экземпляр которой я вам оставила в Гранках. Я вышлю вам законченную книгу, как только она выйдет, чтобы вы могли использовать уже откорректированные главы для напечатания в иностранной литературе. Я прошу вас написать мне до моего отъезда в США, который состоится числа 15 октября. Мне очень хочется услышать о ваших планах. Можете ли вы опубликовать в вашем журнале мою длинную статью о Ленине и Стефансе? И то ли это, что вам нужно? В США я достану вам фото статьи писем Стефанса, где говорится о Ленине, и, возможно, отрывки из автобиографии, где он рассказывает о встрече с Лениным, написанной его рукой. У меня есть первоначальный экземпляр автобиографии и оригиналы многих его писем. Подлинники работ Стефанса находятся в Колумбийском университете, куда я их сдала после его смерти, с тем, чтобы они были доступны для студентов и ученых. Интересно, что сейчас в США и в Западной Европе, как и в СССР, усилился интерес к Ленину, первым годам существования советской власти и к Линкольну Стефансу и его работе. Сердечным приветом, ваша Элла Уинтер. А вслед за этим пришла статья Уинтер и стопка великолепных фотографий Стефанса и Уинтер, в том числе редкие семейные, где Линкольн и Элла сфотографированы с сыном. Статья так и называлась «Ленин и Линкольн Стефанс». Там есть строки, которые прямо отвечают на вопрос, интересующий нас. Каким Уинтер помнит Стефанса после того, как он вернулся в 1919 году из Москвы? Ответ Уинтер достаточно лаконичен, но точен. Кстати, она воспроизводит и знаменитые стефанские слова, сказанные им Баруху по возвращении из Москвы. В 1919 году в Париже, когда я впервые встретила Стефанса, он рассказал мне о своей беседе с Лениным. Стефанс как раз вернулся из Москвы, куда ездил с миссией Буллита. Это была секретная миссия, имеющая целью выяснить, действительно ли эти непонятные большевики хотят мира и на каких условиях участники мирной конференции, президент Вильсон и Ллойд Джордж, сеньор Орланди и Клемансо могли бы с ними договориться. В то время мало кто знал об этих ужасных, делающих революцию большевиках. Линкольн Стефанс был проницательным наблюдателем. Он с большим интересом отнесся к своей первой встрече с Владимиром Ильичем. По возвращении в Париж он сказал, и с тех пор эти слова, по крайней мере, в Америке стали крылатыми. «Я был в будущем, и оно прокладывает себе путь». Мандат на льняном полотне. Ничто не способно передать так точно настроение эпохи, самой сути события, бесповоротно отошедшего в прошлое, как документ. Да, тусклый лист бумаги с едва различимым шрифтом, выцветший и стершийся на сгибах, обладает силой необыкновенной. Возьмешь на ладонь его ветхие, еле живые страницы, и вдруг почувствуешь, что вызвало из забытия такое, от чего счастливо и тревожно заколотится сердце. «Да как же ты не удосужился взглянуть на это чудо прежде», — говоришь ты себе. «Ведь до того, как ты его увидел, он пролежал где-то полстолетия. Шутка ли? Половину столетия». Нечто подобное я испытал, когда однажды зазвонил телефон, и мужской голос, который я никогда не слышал прежде, назвал меня по имени и спросил, не мог ли я побывать в одной московской квартире и взглянуть на архив, который, как полагает незнакомец, меня заинтересует. «Речь идет о событии, хорошо известном вам», — пояснил человек. Наверное, мне следовало поблагодарить моего незнакомого друга и сказать, что я готов приехать, но искушение было так велико, что я спросил: «Простите, но это событие инкогнито?» «Нет, почему же?» — ответил голос все так же доброжелательно. «Я готов назвать его. История интернационального отряда февраля 1918 года Альберт Рис-Вильямс.